Глава 19, в которой меня пугают безнадёгой, но я задаю правильный вопрос и засыпаю преисполненный оптимизма. Внимание! Вы скормили трем знакомым теням 600 кусков морской рыбы, вес каждого куска не меньше 300 грамм и в полном объеме исполнили свои обязательства по договору с тенью игрока Куций. В награду тень игрока Куций открывает вам местоположение своего личного схрона. Карта с указанием схрона помещена в ваш личный архив. Для ознакомления с ней перейдите в раздел «Карты». Долгожданные строки системного уведомления загорелись у меня перед глазами, когда в инвентаре остался последний килограммовый кусок рыбного филе, и я облегченно перевел дух. Отчаянный план сработал. У меня все получилось. «Ух, жалься, братан, будь человеком, сделай перерывчик минут хоть на пяток», — пыхтел старик Куций сквозь скворчание, сгорающее на его факеле фиг знает какой по счету рыбной порции. «Хорош ты, садист! Все уже баста!» — шипела в унисон товарищу Баба-Яга из своего угла. «Куда гонишь-то, рихтовщик, до заката еще часа три?» — бухтел сбоку Кощей. Обожравшиеся рыбой огненные лики отчего-то дружно проигнорили момент закрытия контракта, из чего я сделал вывод, что тени игроков после конечного развоплощения лишались такой роскоши, как системные уведомления. Я не стал информировать зажравшихся нахлебников об окончании марафона обжорства. Сделав вид, что внял их уговором, я вместо разделки рыбы на очередные порции уставился отсутствующим взглядом в пустоту. На самом же деле, разумеется, не откладывая в долгий ящик, я тут же приступил к изучению полученной по договору карты с драгоценным схроном. «Ну, наконец-то! Зашибись! Давно бы так!» — шумно отдувалась на заднем плане троица теней. Я же разглядывал невидимый огненным ликом план подземного грота со схроном, располагающимся метров на 100 глубже знакомого мне и частично исследованного лабиринта коридорных ходов под пустыней. Кроме нижнего грота, на карте схематично был обозначен и верхний коридор, где стрелкой указывался рычаг на стене, открывающий скрытый спуск в нужный грот. Но проблема заключалась в том, что данный коридор пока что не был мною открыт, и располагался он на значительном отдалении от разведанного коридорного сектора. «Мля! Какого хрена?» Я раздраженно припечатал кулаком гранитный гребень утеса. «Чё буянишь?» — тут же насторожился Кощей. «Карту доступа к скрыту Куцева получил». Вынужден был признаться я. «Ишь ты!» — хмыкнула старуха. «Получил, и главное дело молчит!» — фыркнул сам владелец схрона. «Нет бы спасибо сказать!» «Выходит, сдюжил!» — ухмыльнулся Кощей. «Что ж, это была достойная победа! Поздравляю!» «Было бы с чем! Мляк! Коридор, из которого открывается спуск в пещеру со схроном, находится черти где в неизведанных далях, и чую, мне до него не меньше 2 месяцев придется добираться». «Ну, как говорится, Стикс в помощь, дорогу одолеет идущий», — хмыкнул Кощей. «Издеваешься?» «И не думал. 2 месяца — это сущий пустяк за гарантированное получение в конце пути очередного кусочка пазла». 2 месяца за единственный кусок пазла!» — возмутился я. «Чё за дичь? Я за 2,5 месяца уже 6 собрал!» «Ух ты! Везунчик какой!» — расхохоталась старуха. «Надо же! «Целых 6 всего за 2,5 месяца!» — вторил ей также напропалую угорающий Куций. «Поначалу куски пазла попадаются часто, потом все реже и реже», — пояснил единственный оставшийся серьезным Кощей. «На первых порах находишь их каждую неделю, дальше периодичность случайных находок падает до раза в месяц, потом счастливый случай начинает выпадать лишь раз в год. Под конец ты можешь отчаянно рыскать по лабиринтам день и ночь впустую целыми десятилетиями. Я, к примеру, за 37 лет непрерывного поиска смог собрать лишь 18 кусков пазла. А я только 17 за 34 года», — признался следом Куций. «Слабаки», — хмыкнула Баба-Яга. 21 за 53 года. «Да твою ж мать! Вот и нахрена, спрашивается, вы все это мне рассказали?» — помрачнел я. «Мой тебе бесплатный совет, рихтовщик, за проявленную смекалку и достойное исполнение трудного задания!» Неожиданно серьезным тоном обратился ко мне старик Куций. «Не торопись сразу лезть в мой схрон. Не меняй свою начальную стратегию. Продолжай планомерно исследовать коридоры так же, как и планировал. Получи сперва от системы сполна все легкодоступные начальные случайности. Доступ к моему схрону тебе открыт без временного лимита. И наведаться туда ты можешь и через полгода, и через год, и даже через десятилетие. Ты станешь опытнее, сильнее и быстрее, а обитающие там твари сохранятся на сегодняшнем уровне. Впрочем, после твоей сегодняшней славной победы над самим стражем, я не сомневаюсь, что уже сейчас тамошние топтуны вполне тебе по плечу. Но если проникнешь туда через несколько месяцев, система зачтет тамошнюю и так 100-процентную для тебя находку одной из полагающихся новичку быстрых случайностей, и такая неосмотрительность в итоге может обернуться для тебя позже, когда лимит случайности окажется исчерпан годами пустого поиска». «Слушайте, господа тени, раз пошла такая пьянка, то, может, еще заданица другое мне подкинете», — предложил я. «Вас же тут трое, а скрыт пока открылся только Куцова. У остальных-то двоих наверняка тоже схроны в загашнике имеются». «Я подумаю», — буркнул Кощей, и его огненный лик тут же сгинул из пламени факела. «Ишь, скорострел!» — фыркнула Баба-Яга. И ее морщинистая харя тоже растворилась в желтом огне факела. «А ты чего остался?» — спросил я задержавшегося на своем факеле Куцова. «Да о чем мне перед тобой таиться? Я ж свой главный секрет уже того!» — ухмыльнулся от уха до уха огненный лик. «А скажи-ка мне, друг рихтовщик, у тебя ведь еще рыбка есть?» «Есть, да не про твою честь!» — фыркнул я в ответ. «Рихтовщик, ну чё ты в натуре? Я единственный, считай, открылся тебе как родному, а ты кусок паршивой ребёшки братану зажал». «Мля, Куций, ты ж только что 200 кусков схомячил». «Так это когда было-то?» «Последним давился всё полчаса назад». «Целых полчаса?» «Да мля, ну рихтовщик!» Законючил старик противным голосом. «Черт с тобой!» — махнул я рукой на проглота и вытащил из ячейки последний килограммовый кусок. «Только уговор. По ответу на вопрос за каждую выданную порцию». «За 3 порции!» «Не бурей, тут всего выйдет 3, а больше рыбы у меня нет». «Как раз на вопрос». «Не бурей!» «Да ладно, рихтовщик! Еще разок сплаваешь, наловишь!» «Затрахался я уже сегодня рыбачить, да и солнце вон того гляди скроется. Короче, либо соглашаешься на мое условие, либо...» «Ладно, ладно, не кипишуй. Давай тогда ни нашим, ни вашим. Сойдемся на 2 порциях за ответ». «Ответ – за одну порцию, или я прячу рыбу обратно». «Ну, рихтовщик!» «Как хочешь». Я вернул рыбу в свободную ячейку и, призвав из другой фляжку, сделал несколько глотков живца. Раздосадованный Куций секунд 10 сверлил меня мрачным взглядом и, досадливо крякнув, пошел таки на очередную уступку. «Черт с тобой, жлоб! Согласен! Тащи рыбу обратно и задавай свой дурацкий вопрос!» Вернув килограммовый кусок рыбьего филе, я за несколько секунд двумя ударами резака поделил его на три примерно равные части и, поместив первую порцию в жадный огонь факела, озвучил давно терзающий меня вопрос. «А почему ты Куций-то? Так же вроде обрубок хвоста называют. Как тебе такое нелепое имя пристало?» «Куций я, потому что так крестный назвал», — лучась от ехидства, ответил старикан, когда рыбная порция сгорела до сажи. «Это был мой ответ на первый твой вопрос. Если желаешь услышать ответ на второй, гони еще порцию». «Да ты охренел, вымогатель! Все по уговору. Один ответ, одна порция». «Ну, зараза! Ежели снова обманешь, я факел твой нахрен в воду выброшу», — пригрозил я, укладывая в жадный огонь следующую порцию. «С именем моим забавная история приключилась», — начал колоться огненный лик, спалив за считанные секунды второй кусок рыбы. «После переноса на континент мне повезло практически сразу прибиться к жилому стабу, но из-за того, что я был новичком со спаранами, понятное дело, тогда у меня было не густо. По правде сказать, их вообще не было. Нажрать пить хотелось, а за это на стабе требовали соответствующую плату, и единственным моим богатством, заинтересовавшим местного менялу, оказались мои роскошные волосы, которые я отращивал еще со школы. Длинные волосы я для удобства носил стянутыми на затылке в хвост. Вот и вышло, что к меняли я зашел с приметным хвостом, а от него вышел со спаранами, но без волос. Случайные знакомые из местных старожилов, проводившие меня к меняли, за это приключившееся практически у него на глазах отсечение моего хвоста и назвал меня Куцым. Система же закрепила имя, назначив шутника моим крестным». «Да, забавная история», — рассмеялся я. «Следующий». «Чего?» «Последнюю порцию, говорю, гони, и следующий вопрос задавай», — пояснил Куций. «Погоди, я еще не придумал». «Так думай быстрее, вон вечереет уже». «А че, ночь накладывает на теней какие-то запреты?» «Сперва рыбу гони». «Не, это я так, это не вопрос». «Ну так задавай уже». «Ща-ща». В поисках намека на нужный вопрос я невольно стал озираться по сторонам, а поскольку солнце и впрямь уже заходило за высоченные берега скалы бухты, отчего все вокруг начинало стремительно погружаться в вечерний сумрак, я заметил огненные сполохи внизу от горящих факелов на стенах утеса, и это наблюдение тут же трансформировалось в пипец какой важный вопрос. «Скажи-ка мне, дружище Куций, а сколько всего теней нашло пристанище и вечный покой на этом утесе?» — спросил я, опуская в огонь последнюю порцию рыбы. «Это не моя тайна!» — неожиданно заортачился огненный лик. «Поменяй вопрос!» «Ладно, тогда так. Я заметил, что огонь в здешних факелах никогда не гаснет. Это из-за вас, теней?» «Да, это мы его подпитываем», — важно ответил Куций и, облизнувшись, спросил. «У тебя еще рыба есть?» «Говорил же, это был последний кусок». «Проверь, может, еще один где-нибудь завалялся». «Издеваешься? Где завалялся? В ячейках инвентаря? Забыл, что ли, как там все устроено?» «Ну, нет так нет. До завтра тогда». «На минутку задержись. Хочу еще кое-что уточнить». «Ну чё ещё? Не забывай, у нас с тобой уговор, поэтому без рыбы отвечать на вопросы я не согласен». «Да это даже не вопрос, а так, рассуждение вслух. «Вот рассуждай без меня!» — заворчал Куцый. «Для этого у тебя, считай, целая ночь впереди!» «Ведь на утёсе факелы горят не только на вершине, но и на стенах!» Игнуря бубнёж старика, продолжил я. «И другие те, что на стенах, тоже не гаснут ни днём, ни ночью. Значит, их поддерживают тени!» «Э-э-э! Рихтовщик, я этого не говорил!» — возмутился огненный лик. Я же продолжил, игноря его протесты. Помимо трех на вершине, на стенах горят еще 8 факелов, из чего следует, что на утесе обитает вовсе не 3, а как минимум 11 теней бывших игроков. «Да мля, я же этого тебе точно не говорил!» «Скинь, пустосван!» – прошипела вдруг появившаяся на миг в своем углу баба-яга. И в следующее мгновение оба огненных лика растворились в огне своих факелов. Оставшись на утесе в гордом одиночестве, я стал готовиться к ночлегу. Достал из рюкзака толстый ватник и разложил перед собой на гранитном гребне. Конечно, так себе матрас, но все лучше, чем спать на голом камне, который за ночь остывает так, что утром не теплее льдины. Дальше, как повелось перед сном, пожевал сухари и запил их водой из 5-литровой пластиковой фляги, переполз на ватник и, опустившись на подстилку животом, закрыл глаза. Сегодня был урожайный на знания и знакомства день. Надеюсь, следующий принесет мне не меньше полезных открытий для выживания здесь. Убаюканный этими оптимистическими мыслями, я не заметил, как заснул.